Но разговор о счастье вот, для многих людей сводится к разговору о их, мечте. Вот какие мечты у человека, вот, так он себе представляет и счастье. Вот, если у человека мечта, значит, приобрести деньги, приобрести власть, приобрести удовольствие, значит, для какое удовольствие, там, вкусовое или эстетическое, зрительное, или интеллектуальное удовольствие. То есть проблема счастья для многих связана с проблемой удовольствия. И мечты, естественно, вот, желания человека, они связаны вот, с представлением о человеке, что бы было, если бы было. Но в индивидуальном плане или в общественном плане, вот, общественное сейчас очень принято говорить о том, что каково же общественное сознание нашего общества. Вот, но общественное сознание, оно связано с осознанием своего духовного состояния. Не всего народа, а, так сказать, в отдельной взятой единице, в отдельной взятой личности. Поэтому проблема счастья – это не проблема только России, вот, или России и Америки, там, или России и, так сказать, исламского мира. Там. Вот это проблема всего человечества. В чем смысл человеческой жизни? Если мы ответим на вопрос, в чем смысл человеческой жизни, то мы и ответим на вопрос, в чем смысл человеческого счастья. Вот это главное. Значит, для этого мы зададим себе вопрос или поставим проблему. Очень важно поставить эту проблему. Зачем человеку дана жизнь? Биологическая жизнь. С какой целью, значит, жизнь человеку дана? И кто ее дал, эту жизнь? Если мы зададимся вопросом, что в природе мы видим, что как какая-нибудь вещь, предмет или явление, они постольку имеют значимость, вот, и понятие связано с этой значимостью, с этой целью, вот, возникает у нас тогда, когда мы поставим вопрос так, чему служит эта вещь, какова цель этой вещи, ее назначение, какова ее целесообразность. То есть, если мы, например, возьмем обыкновенный там, стул, предмет, там, ложку, вот, то мы скажем, что так сказать, табуретка или стул служит для того, чтобы она служила человеку и чтобы на ней сидели, и ложка для того, чтобы ей питались, то оправдание этого предмета находится выше этого предмета. Вещь относительная, она имеет абсолютную ценность тогда, когда она служит цели выше себя. Все в мире относительно. Значит, и относительно какой-то абсолютной ценности. Вот, абсолютной ценностью на Земле является человек. Абсолютная ценность, вот, все остальное служит этой абсолютной ценности. Но сам человек, это он по отношению к материальному миру абсолютен. Вот. Но абсолютен ли он по отношению, есть ли ценность или есть ли абсолют, который является для человека вот, как бы с абсолютной ценностью, сверхценностью. Вот такой абсолютной ценностью мы называем создателя этой ценности, то есть Бога. Вот, человек, как образ Божий, он имеет частичку абсолютной ценности, потому что он по образу подобия. Материальный мир, тело человека, окружающий его мир, это все относительно ценности. Поэтому, когда мы говорим о счастье, мы должны правильно и ясно себе представлять иерархию ценностей. Что является абсолютной ценностью, что является относительной ценностью. И вот мы определили, что абсолютной ценностью для этого мира на этой земле среди природы человека вот, является душа человека. Потому что человек, земной его состав разрушается, вот, а душа уходит к тому, кто ее и создал. Поэтому, если внимательно присмотреться к человеку, к его, так сказать, запросам, к его желаниям, к его устремлениям, то сравнив его устремления с абсолютной системой ценностей, мы можем определить, на какой ступени духовного развития находится человек. Абсолютная ценность, если она правильно нам определена, и она сама правильно определяет иерархию временных ценностей, вот, если мы эти ценности будем знать, в каком порядке они друг за другом следуют, то мы можем определить свое состояние. То есть мы правильно можем поставить диагноз своей духовной жизни. А естественно, человек, который поставил правильный диагноз своему духовному состоянию, своему духовному здоровью, своим мотивам, своим устремлением, своим мечтанием, своим представлением о счастье, он правильно будет себя самосознавать. То есть самосознание – это начальные этапы духовной жизни. Без самосознания не может быть роста и правильного развития в правильном направлении. Вот поэтому абсолютной ценностью является Создатель всего. В этой абсолютной ценности, вот, она и только, эта абсолютная ценность создает материальный мир, но абсолютная ценность, она потому абсолютна, потому что она духовна, вот, и материальная ценность производна от абсолютной ценности. Поэтому в абсолютной ценности заключено все счастье человека. Кроме того, абсолютная ценность, она сама себя являет и сама себя объявляет. Она говорит о том, что не будет тебе другого счастья, кроме как во мне. Всякое счастье, не имеющее своим вектором, своим направлением к счастью абсолютному, то есть вневременному счастью, что человек живет временно на этой земле, и душа его переходит за пределы этой земной жизни. Если твоя жизнь душевно протекает вне связи с абсолютной ценностью, которая и есть истинное счастье для человека, то не происходит правильного духовного развития. Вот, и поэтому человек должен узнать, в чем же эта абсолютная ценность. И сама эта абсолютная ценность – Господь Бог, который говорит, что «Аз есть Господь Бог твой», то есть «Я есть абсолютная ценность для тебя». Вот. Не потому, что я только тебя создал, но потому, что все твое счастье и вечное счастье находится во мне. Да не будут тебе другие боги, то есть другие ценности, заменяющие абсолютную сверхценность. То есть не будут у тебя другие кумиры, другие ценности, которые не дадут тебе истинного счастья. Поэтому первая заповедь, которую дает нам в Откровении Господь, она предупреждает нас о том, что абсолютно и вечно счастлив без Бога быть нельзя. Причем не просто значит, быть нельзя, но сознательно. Сознательно, то есть человек должен сознательно выбрать себе абсолютную ценность. Согласно абсолютной ценности, человек может выстраивать и другие относительные ценности. Вот. Поэтому, когда определилась абсолютная ценность, самодостаточная ценность должна быть. Вот. Эта ценность должна сама себя обеспечивать, то есть ни от кого не зависеть. Система, значит, самосущая. То есть она производящая жизнь во многоразличных, значит, формах. Вот. И ценность, которая предполагает духовное и вечное счастье человека. То есть ценность по отношению к человеку, она должна проявлять любовь. И любовь, сказать, духовную, не просто любовь, которая исполняет все желания человека, а рассматривает желания человека только с абсолютной точки зрения. Какие душевные, сказать, духовные качества в человеке вот, имеют абсолютную ценность. И вот в Откровении и в Слове Божьем мы наблюдаем, что Спаситель, разговаривая на эту тему, разговаривает простым, доступным языком, вот, задает ученикам своим на эту тему вопрос. «Я был в темнице, в тюрьме по-нашему, и вы меня не посетили. Когда я был голоден, вы меня не накормили. Когда я жаждал, вы меня не напоили». Тогда ученики его спрашивают: «Господи, ну разве есть было такое время, когда ты действительно был голоден, там был, так сказать, одинок?» Вот. И тогда Спаситель сказал: «Всякому, кто нуждался, и всякому, кому вы оказали милосердие, вы оказали его мне». Поэтому Спаситель здесь указывает на то, какие качества нашего сердца имеют абсолютную вечную ценность. И мы здесь четко совершенно видим, что Господь говорит нам о том, что милосердие, сострадательность и любовь, вот, проявлены нами ради духовного успокоения человека, вот, ради мира его, так сказать, совести, являются абсолютными ценностями. То есть они имеют вечное достояние. Он это отметил. Поэтому в русло божественного замысла, вечного счастья человека, вечной его любви, которая, так сказать, в полноте откроется после этой земной жизни, вот, эта полнота вот этой, она уже закладывается в зачатках, естественно, в этих временных формах, в этих земных условиях. Поэтому разговор о счастье, это неразрывно связан с вопросом служения, с вопросом реализации тех Богом дарованных качеств, которые в нас заложены. Нам дан образ Божий, вот, а подобие мы должны достигать. И образ Божий в человеке – это в высочайшей своей степени заложен не только в творческих способностях, естественных способностях человека, таких как, например, умение, значит, там, играть на каком-то музыкальном инструменте или логически мыслить. Вот все эти естественные, так сказать, природные дарования, которые у человека много может быть, все они служат одной цели – приобретению посредством, так сказать, естественных добродетелей, приобретение для бессмертной души, которая есть в человеке, приобретение для этой души главной сверхъестественной ценности. Вот. Умножение этой ценности – это, прежде всего, приобретение любви. Вот. Если есть такое у человека устремление, если он старается приобрести путем естественного добродетеля, добродетель сверхъестественного, то, значит, можно говорить о том, что человек правильно развивается. Но можно ли приобрести это, вот, без Бога, то есть без божественной помощи? Надо сказать, что приобретая какие-то добродетели, вот, а добродетели делаются для того, чтобы совесть человека и его душа были в состоянии гармонии, в состоянии такого радостного или сострадания, или сорадования с человеком, для того, чтобы обезопасить эти добродетели, для того, чтобы они действительно сияли, вот, необходима божественная помощь. Почему? Потому что если мы посмотрим жизнь людей выдающихся, людей замечательных во многих отношениях, вот, то видим, что те добродетели, которые они совершали, эти добродетели приводили к пониманию, к осознанию того, что эти добродетели выполнены ими не с должным чувством, не с должным сердцем. Вот. Или добродетель открывала в них человеческую немощь, немощь человеческого сердца. Или добродетель превращался в повод для тщеславия. То есть человек не мог справиться с этим. Потому что чувство, которое охватывало по совершении добродетеля, это чувство просто его буквально, как говорят сейчас, распирало от тщеславия. То есть человек, как говорится, сам в своей душе говорил: не смь я, как прочие человецы. То есть я не такой, как прочие человек, а я лучше, чем эти люди. То есть искушение, то есть испытание превозношением одолевало человека. Потом в человеке есть стремление, так сказать, усладиться собственными добродетелями. И когда это с человеком происходит, то он понимает, что эта добродетель не приносит ему мира душевного. То есть добродетель делается, а мира, плода духовного не приносит. Поэтому добродетели, которые совершаются без помощи Божией, они всегда очень опасны и коварны. Вот. Поэтому вопрос о реализации добродетели – это вопрос о приобретении состояния, духовного состояния, которое бы подвигало нас, приближало нас к тому миру благодатному, к той гармонии, которую Спаситель назвал в Евангелии «Царство Божие». Он так и сказал, что «Царство Божие внутри вас есть». Что имелось в виду? Имелось в виду состояние человека, состояние мира своей совестью и мира, так сказать, с абсолютной ценностью божественной любовью. Вот к этому состоянию, к состоянию вот этого мира и любви, к состоянию восполнения себя, исполнения своего призвания, стремится каждый человек на земле. Сознательно или бессознательно. Им движет стремление реализовать себя так, чтобы человек ощутил полную, абсолютную и невозмутимую ничем гармонию. И вот первым и главным и самым искренним помощником в этом направлении мы видим Бога Отца, который по любви к роду человеческому дал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, видя Сына Человеческого, старался быть совершенным по образу Иисуса Христа, Бога Человека. Потому что, когда мы хотим видеть совершенного человека, мы видим Иисуса Христа. Почему? Потому что Он был совершенный человек. Он был во всем подобным нам человеком, кроме греха. То есть, находясь в более ужасных состояниях и условиях, которых мы можем себе представить, вот, то Он оставался все равно человеком, как говорят сейчас, с большой буквы. То есть, Он всегда оставался образом Божиим. Вот. И как бы мы ни страдали, в каких бы худших состояниях мы ни находились сейчас, вот, современное наше общество и то общество, которое будет жить после нас, нет такого страдания, нет таких обстоятельств, которые были бы труднее, чем состояние Сына Человеческого. Потому что впереди всех наших страданий, всех наших испытаний, всегда надо помнить, идет Иисус Христос. Потому что Он подъял не только испорченную природу, которую Он взял от человеков, испорченную нашу природу. Он путем креста ее исцелил. Но кроме того, Он еще, мы знаем о том, что Он подъял грехи мира. Вот идет Агнец Божий, землющий грехи мира. То есть мера Сына Человеческого, мера Его любви, мера Его подвига превышает, так сказать, меру подвига простого человека. Он ее исполнил, эту меру, но Он еще, так сказать, и выше, так сказать, исполнил того, чего, так сказать, ни один смертный, так сказать, исполнить не может. То есть он, простой смертный человек, он не может исполнить ту меру любви. Он может исполнить меру любви, ну, к родине, допустим, или, так сказать, допустим, музыке или там математике, какой-то свой дар, который принесет действительно другому человечеству материальную пользу. А духовную пользу, конечно, абсолютную духовную пользу принес Сын Человеческий, Сын Божий. это Иисус Христос. То есть эта мера, она и как по человечеству, поэтому принесена, и поэтому мы говорим, что Иисус Христос обладает царством, царством любви, царством небесным, не только как Бог, но как совершенный человек. Он обладает как бы царством Божьим дважды, если так можно выразиться в наших современных категориях. То есть он царством Божьим обладает как Бог и как совершенный человек. Он показал нам путь следования. Вот, путь следования и следования как бы своему собственному призванию, прежде всего призванию в любви. Вот, и показал путь этот, вот, следование, которое неразрывно связано с крестоношением. Человека борют на земном поприще три вот таких испытания. Это прежде всего испорченная его природа, как говорили аскеты, плоть. Второе – мир. Что имеется в виду? Когда мы говорим слово «мир», пишут нам подвижники благочестия, мы подразумеваем страсти, душевные страсти человека. Не только телесный его состав, но и душевные страсти человека. Ну, прежде всего, гордость, зависть, тщеславие, злопамятность. Вот. И множество им же не с числа, так сказать, свойств человеческих, которые пытаются найти пищу, чтобы уничтожить человека в самом, так сказать, главном его достоинстве, в достоинстве любить Бога, мир и самого себя, правильно, духовно. Поэтому второе, что борет человека, это страсти. Третье, когда человек преодолевает вот это, значит, неправильное устремление, вот, идолы, которые в нашем мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, как говорит апостол Павел. Вот. Эти похоти, то есть неправильные пожелания, вот, неправильные пожелания, которые устремлены к неправильному источнику счастья. Вот. Апостол говорит, Иоанн Богослов, что, братья, в мире много идолов, берегите себя от идолов. А эти идолы очень простые. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот. Это те идолы, которые, которым человек пытается самообольститься и достигнуть такого, такой вечной гармонии, вечного счастья. Поэтому идолы, они приносят глубокое несчастье человеку, глубокое его духовное повреждение, то есть отнимает у него способность любить, способность понимать самого себя, свои настоящие истинные потребности духовные. То есть уводит человека от его назначения, от его призвания. То есть человек как бы предает самого себе, и плоть, и мир. Вот, если они неправильно воспринимаются, вот, принимаются как за самоценность, сам, так сказать, до революции даже было такое выражение, когда человек старался насытить только свои страсти, вот, такого человека называли самоидол. То есть человек, ставший идолом для самого себя, стал для себя Богом. И вот если в религиозном, так сказать, понимании взять эту тему шире, то история религий, вот, не история Бога откровения, Бога себе через Иисуса Христа, а история религии – это история представлений человека о Боге и история обожествления, так сказать, своих страстей, своих пороков. Все они имеют характер льсти, то есть льстят самого человека. Почему так иногда много приверженцев каких-нибудь религий, псевдодуховных религий? Почему? Потому что они наиболее тонко, наиболее так изысканно льстят самолюбию и грехам человека. То есть, поскольку мы находимся в состоянии прелестном, то есть неправильно представляем себя, свое состояние, вот, и находимся в состоянии гордости и самообольщения относительно своих возможностей, относительно своего состояния, то, естественно, в состоянии гордости и самообольщения человек выбирает по себе те религиозные формы, которые бы льстили вот этим страстям и той испорченной природе, которая есть в человеке. Только одно еще христианство и православие, так сказать, упорно твердит о том, что природа человека, она неисцельно испорчена, что необходима, так сказать, сверхъестественная помощь, который не может прийти к тому человеку, который не понимает своей болезни, своей такой несамодостаточности. Вот. И поэтому помощь только возможна тому, кто эту помощь взыскует. Поэтому между волей человеческой, волей Божией и волей лукавой, значит, вот из этих трех воль, вот, одно только единственное препятствие – это ложное устремление свободной воли человека. Поэтому божественная воля, она кладет предел перед волей человека. И человек должен свою волю не подменять всегда воле Божией, а развивать свою волю соразмерно, сообразно волей Божией. То есть это направление, которое идет рядом, как рельсы, которые идут рядом друг с другом. Поэтому Господь вступает с человеком в союз, в добровольный союз, и не равных возможностях, но равноправных возможностей. Вот, поэтому право человека развиваться и право Бога помогать человеку по его свободной воле. И поэтому в этом смысле, в этом контексте мы можем понять взаимоотношения Бога и человека. Бог заинтересован больше всего в том, чтобы человек исполнил меру своего призвания, меру своей любви. Он вырос по образу Бога человека, то есть чтобы его любовь была совершенной. Вот. Не просто это должна быть любовь человеческая, это любовь, достигшая самой высокой полноты. Будьте, как Боги, Спаситель говорится. Да, он имел в виду, что любите так духовно, так правильно, чтобы можно было вам войти в вечную радость. Вечную, нескончаемую радость. Радость – это именно радость в Боге. Поэтому это радость, о которой апостол Павел говорит, что когда я был восхищен до третьего неба, то слышал неизреченные глаголы. Вот. И Серафим Саровский, наш великий русский святой, говорил, что то радость, то счастье, которое испытывала его душа, невозможно объяснить в земных категориях. Как бы мы ни пытались вот это как-то себе представить, то мы не можем себе представить. Это настолько прекрасное, дивное состояние, и это состояние настолько приносит гармонию и покой душе, его, как говорится, его внутреннее состояние, полноты, как Тисан Крашсадский говорил, широта сердечная. То есть настолько наполняет человека, что человек в этот момент он ничего более не желает. Как Спаситель сказал ученикам: в тот день не воспросите меня ни о чем. То есть наступает полнота, и вот это состояние полноты исчезает время. Время существует для нас тогда, когда у нас существует неправильное желание. Время исчезает, когда желание постоянно присутствует с нами. Так что же это за желание? Что же это обладание свободное нами? Что же это за дар такой сердечный, который дается человеку? И в этом состоянии этого дара человек теряет понятие времени. Но это радость православными христианами, и в Откровении, в Слове Божьем, в Евангелии. Господь говорит, что это радость о Духе Святом. То есть радость в Духе Святом. И эта радость в Духе Святом, она прерывает в человеке ощущение времени. Вот это не какое-то бессознательное состояние, такой нирваны, когда человек теряет свою индивидуальность, свое, осознание. Это вполне осознанное состояние. Это состояние не потери личности человека, его, творческого начала. Это такое сотворчество души человеческой и Духа Святого, которое и приводит к тому, что человек действительно не желает ни о чем. Дары, апостол Павел говорит, что дух один, а дары многоразличны. Вот дары Духа Святаго, которым уже человек служит миру, они бывают многоразличны. Это может быть дух премудрости, дух разума, дух благочестия, дух рассуждения, или дух такого милосердия, терпения, Вот, дух сострадания, дух благодарности, это, ну, они могут быть дары многоразличны. Вот, но это уже дары, как бы, исходят от полноты того, что человек выносит из своего сердца. Как говорится, благодать и радость этого дара Духа Святого, она может быть, сказать, переполнять сердце человека. Благодать, апостол Павел говорит, возблагодать, то есть как бы переливающая через край. И поэтому, когда мы говорим о добродетелях, которые должен человек совершать, чтобы исполнить себя, он сначала должен и на всех этапах должен себя восполнять этими божественными, благодатными дарами. И потом материальное служение уже будет как бы освящено вот этим даром Духа Святого. И эти дары материальные, которые мы служили человеку, то они бы были как бы проводником вот этой любви, которая через нас изливается на этот окружающий мир. Поэтому одна и та же вещь, если она передается любимым человеком, да, или это вещь просто случайным человеком, или вещь передана не с должным сердцем, с недолжным состоянием, она не приносит нам духовной радости. Если горячо любимый нам человек и нам желанный дарит нам какую-нибудь вещь, открытку, письмо, там такие, значит, слова, написанные с глубины сердца другого человека, они нас преисполняют мира, покоя. То есть мы ощущаем благодарность к этому человеку. Поэтому христианское понимание счастья связано, конечно, непосредственно с дарами Духа Святого и связано, конечно, с благодарностью. Потому что вот те, кто мы видим, христианские подвижники, обладали дарами Духа Святого, в них мы видим необыкновенную благодарность, конечно, не экзальтацию, а такую действительно благодарность к тому, кто это дал. Второе — состояние смиренного мудрия, то есть состояние того, что это дар получен не по заслугам человека, вот, а исключительно по милосердию Божию. И преподобный Георгий Затворник говорил, что получивший такой дар, человек как бы умаляется перед тем, кто его дал. То есть он ощущает, что этот дар может быть также произвольно от него, так сказать, взят за какое-нибудь неосторожное слово, за гневливые чувства и так далее. Этот дар Духа Святого, он, Спаситель сказал о том, что этот дар может легко теряться человеком. И в беседе с Никодимом он сказал так, что ты учитель Израилев, а того ли не знаешь, что когда Дух приходит и куда он уходит, неведомо человеку. То есть он говорил о даре Духа Святаго, который преисполняет человека и возводит его в райское состояние уже здесь на земле. Поэтому дары Духа Святаго, они могут посещать человека, могут длительное время оставаться человеком, но бывает редкий исключительный случай, когда дары Духа Святаго пребывают в человеке неотступно, то есть всегда. Поэтому многие, конечно, хотели приобрести бы эту вечный дар, эту вечную добродетель, вот, чтобы нам преодолевать какие-то трудности, которые встречаются в нашей жизни, чтобы этот дар в нас укреплялся, чтобы он стал нашей природой, нашей вечной природой. Вот, чтобы мы, воспринимая этот дар, вошли в план божественного замысла. Потому что божественный замысел, как мы знаем из Откровения, заключен в счастье человека, блаженство, то есть счастье человека и слава Творца. Вот цель, вот смысл всего творения, которым задумал Господь. Блаженство славы, блаженство твари, то есть человека, и слава Творца. То есть абсолютная гармония, абсолютная любовь между человеком и Богом. Поэтому, когда мы совершаем какие-то естественные добродетели, мы должны всегда предполагать, что мы должны приобрести это главную добродетель, дар Духа Святого. Поэтому пост, молитва, воздержание ради, сказать, любви совершаемое доброе дело, это все суть средств к стяжанию благодати Духа Святого, о которых Серафим Саровский в беседе с помещиком Мотовиловым Николаем Александровичем рассказал ему на зимней поляне, когда шел снег. И как он говорил, что мне Богу Серафиму Господь открыл, что вы всю жизнь искали ответ на вопрос, чем счастье человека, зачем человек живет. Вот. Я, конечно, по-своему рассказываю, читал я об этом давно. Вот. И многих весьма духовно особо вам об этом не говорили. Вот. И он стал рассказывать ему о дарах Духа Святаго. Вот. Ну, конечно, Матаил все это вроде бы и понимал, но говорит, ну а как же вот это все-таки узнать, что я в Духе Святом? И тогда преподобный Серафим взял его за плечи, стал молиться. И как вспоминал Николай Александрович Матавилов, я увидел как бы лицо человека, который ярче и светлее многих тысяч солнц. И в центре этого солнца я вижу добрейшие глаза человека, которые излучали такое радостное добро, радостное тепло. И когда преподобный спросил, что вы чувствуете в вашем боголюбии? Тогда Николай Александрович сказал, я чувствую необыкновенную радость на сердце. А что вы еще чувствуете, ваше боголюбие? Тогда Николай Александрович сказал, я чувствую необыкновенную теплоту на сердце. А что же это за теплота, сказал преподобный Серафим. Но это, он не знал, конечно, как это. Он говорит, ну это как бы вот я как бы вот, ну в баньке что ли, как бы вот. Ну то есть он не мог найти даже аналогии этого, он как-то пытался донести эту мысль. Но не холодно ли вам, ваше боголюбие? Он говорит, нет, я чувствую теплоту на сердце. Вот. И Серафим Саровский говорит, а между прочим, говорит, снег идет, и на вас уже полвершка снегу. Вот. И даже снег, который, казалось бы, был белым, стал как бы темным. А свет и радость, которые проходили через Серафима Саровского на Николая Александровича Матавилова, ну, вот она, конечно, затмевала все. И Серафим Саровский сказал, вот мы вместе с вами, ваше боголюбие, по моей убогой просьбе сподобились нынче пребывать в Духе Святом. Вот. Многие спрашивали Серафима Саровского о том, что же есть и радость, что же есть Царствие Божие в человеке. И он говорил, что человек, испытавший дары Духа Святаго, он не желает их как бы по своему намерению, не желает их отпускать от себя, всегда старается, чтобы они у него были, потому что это чувствуется, что Бог здесь, и что время исчезает от человека. И Георгий Затворник также говорил, что если бы даже меня били, я бы даже, говорит, желаю, чтобы меня, так сказать, наносили мне оскорбления, побои, для того, чтобы не утерять этот дар. Поэтому долго мучается христианин и монах в том, что удержать вот этого небесного гостя, дар Духа Святого, чтобы этот дар пребывал к ним неразлучно. Вот. Поэтому эти дары редко в ком пребывают неразлучно. Вот монахи монастыря Симона Петра до революции славились тем, что они умели хранить благодать. И старец Сафроний Сахаров, архимандрит Сафроний, старейший духовник Русской Православной Церкви, говорил, что дары могут по человеку прийти, но удержать дар очень трудно. И поэтому долго мучается человек, потому что дары за гневливые мысли, за самодостаточность такую, за самонадеянность, они могут покинуть человека. Но бывают такие люди, в котором пребывает изобильно благодать даров Святого Духа и пребывает неотлучно. И Силуан Афонский говорил, что этот человек, в котором присутствует неотъемлемая благодать даров Святого Духа, может по желанию своему, вот, ради вечной духовной судьбы, ради вечной духовной пользы человека, может отдать свою физическую жизнь за любого человека в мире. Он говорил, что этот человек, вот, и в этом человеке обитают неотъемлемо дары Святого Духа. Но говорил, что дары Святого Духа, они посылаются на разных путях человека. Бывает, посылаются в начале его пути, как бы предваряющая благодать человеку дается. То есть как бы радость ликования, такая радость духовная, когда человек начинает понимать смысл своей жизни, смысл мира, смысл человечества, вот, общества. Это такое озарение происходит. Это как бы, ну, как бы первая любовь к человеку приходит, такая небесная. Потом она посещает человека, потому что от человека требуются свои личные усилия. Бывают дары, даются вспомогающие дары связанные с призванием, служением человека. Это вспомогающие дары Духа Святого, когда он исполняется сострадательности, вот, любви, желает служить страждущим, немощным людям. Вот. Есть дары, связанные с большими должностями, вот, человека с большим призванием, вот, каких-нибудь больших руководителей. Хотя они могут и не сознавать этих даров и приписывать их, так сказать, исключительно своим талантам и так далее. Но эти, по милосердию, Господь дары дает. Ну, конечно, ради заботы о людях. Допустим, какому-нибудь генералу может дать дар управления, дар, так сказать, военачальника, мудрая, так сказать, мысль ему может прийти, и сила вспомогательная. Вот это дары, которые даются Богом. Они, эти дары даются, как говорится, ну, многим людям, но дары именно высочайшей степени, дары Духа Святого, они даются, конечно, редким избранникам Божиим. Вот, и дары даются не по заслугам человека. Вот, хотя заслуги учитываются, а в зависимости от усвоения теми людьми, которые в них нуждаются. Если есть люди, которые нуждаются вот в этих дарах и может их усвоить, то Господь сам находит избранника, дает эти дары, вот, может быть, дар прозорливости, дар утешения, дар изгнания нечистых духов. Вот. Но Господь предполагает, что этот человек и знает достоверно, что этот человек эти дары не употребить во имя свое, а во славу Божию, что этот человек не зачиславится, не будет превозноситься, как у апостола сказано, что любовь не превозносится, не ищет своего, вот, не надмевается, да? Любовь долготерпит, любовь милосердствует. И описывается божественная любовь, которая обитает в человеке. Поэтому для того, чтобы воспринять такую небесную гостью, человек должен пройти через определенные ступени своего духовного роста. И эти ступени, они должны быть так пройдены, чтобы человек действительно сделался тем сосудом, так сказать, обожженным от искушений, от испытаний, от внутренней работы, чтобы та радость, так сказать, если мы скажем, та жидкость, которая вольется в человека, чтобы она, это сосуд, она не разорвала бы этот сосуд. То есть она была не как, апостол Павел говорит, мы должны носить благодать не как в глиняных сосудах, которые от маленького повреждения могут лопнуть, а действительно он осознавал свою немощь, а действительно этот сосуд должен быть прочный, чтобы он удерживал эту радость, и эта радость изливалась на других людей, и изливалась правильно, вот, сообразно с их восприимчивостью, потому что здесь должна быть не просто мудрость, даже духовная мудрость, но премудрость, то есть божественная премудрость. И вот мы видим примеры нужды в божественной премудрости. Вот в Библии есть прекрасный пример, когда на царство должен быть взойти Соломон, то он молился Богу о том, чтобы Господь дал премудрость управлять правильно народом для их вечной жизни. И Господь сказал: поскольку ты не просил ни богатства, ни славы, то дана будет тебе премудрость и богатство, и слава. Почему богатство, почему слава? Потому что богатство материальное, вот, оно нужно было этому человеку, чтобы он правильно, справедливо и с духовной пользой для человека распределял это, так сказать, материальное богатство для этих людей. Потому что можно неразумному человеку дать большое богатство. То есть он был приставником у богатства. И вот мы сейчас видим, что многие в России желают быть богатыми. Но возникает вопрос, все ли эти люди духовно, нравственно подготовлены, сказать, и с точки зрения ума, и с точки зрения ценности, и с точки зрения духовного рассуждения, правильно ли они подготовлены к восприятию вот этого богатства, являются ли они действительными приставниками этого богатства, и это богатство приносит их душе пользу. Вот, поэтому это богатство связано с ответственностью, с духовной зрелостью человека и с его призванием, конечно. Поэтому, если человек воспринимает богатство и управляет им не с пользой для других людей, то он может нанести колоссальный духовный вред этому человеку. Представьте, если человек богатый, сверхбогатый, миллиардер, долларовый, такой какой-то магнат там. Вот он умрет, и Господь покажет на том свете все тех голодных, нищих и оборванных людей, может быть, там десятки тысяч таких людей, которые отсутствие материального блага толкнуло их на, так сказать, совершение преступлений. Вот. И ответственность ляжет не только на этих людей, которые совершил, хотя они тоже будут отвечать в свою меру, но ответственность ляжет и на этого человека, который лишил их возможности осуществить в себе какие-то естественные дарования, приблизиться к другим дарованиям. Вот он разделит судьбу этих людей. То есть, как Спаситель сказал, вы его не накормили, вы его не одели, то есть вы не служили мне. Поэтому вы не вошли в удел вечной любви. Жалость к людям – хорошее качество, если эта жалость сопряжена с духовным пониманием того, что этот человек отпадает от любви, отпадает от своего призвания. Это жалость о том, что человек гибнет для вечной блаженной жизни, для вечной жизни в любви, в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Поэтому, конечно, мы, православные христиане, мы должны относиться со состраданием к таким людям. Ни в коем случае не нужно этим людям завидовать. Потому что если мы будем вспоминать уроки нашей отечественной истории, когда революция была совершена по не очень высокому духовному чувству, и качество этого чувства, как говорил философ Бердяев, по чувству зависти была совершена революция, завистью к богатству. И поэтому сейчас, когда мы видим очень такое сильное стремление приобрести богатство, часто путями неправильными, то сострадание к этим людям, вот, не к тому, что они делают, а сострадание вот к этим людям, которые были приставлены к этому богатству или восхитили это богатство. Вот. Мы не можем в полноте определить, когда был человек восхитил это насильственно, это призвание себе, вот, а любодействовал, так сказать, это место. Или приставлен он. Большинство людей, я думаю, что просто лишены этого знания. Вот, но у нас остается одно чувство сострадания к людям, которые это богатство, это призвание или, как говорится, это восхищение, вот, что это ненормальное состояние, воспринятое с ненормальным должным, так сказать, духовным чувством, оно может принести вечную погибель человеку. Поэтому Спаситель предупреждает нас в Евангелии, что даст человек, или какой выкуп даст человек за душу свою, что все блага мира, так сказать, будут лежать на одной стороне весов, и с другой стороны будет душа человека. И вот душа человека, она перетянет весь материальный мир, вот, весь мир перетянет. То есть она гораздо ценнее в очах Божьих и в самом человеке. Самое главное – это его душа, вещь бессмертная. Поэтому губить душу за богатство не надо. Даже вот я помню, моя бабушка, православная христианка, она всегда говорила: хочешь быть богат, продай душу в ад, и будешь богат. Вот, поэтому и богатство может губить человека, но также и бедность может губить человека. Если человек беден материально, он должен прежде всего рассматривать свою бедность как непорабощенность богатством. Не как крест, который он должен нести, а ему дан другой крест, чтобы он, лишившись много внешнего, он подумал о внутреннем, то есть о своей душе, то есть все свое призвание обратил внутрь себя. Какие там в нем бушуют страсти, какие, чем он может послужить другим людям, духовно послужить. Вот поэтому и богатый, значит, который приставлен к этому богатству, и бедный человек, они должны прежде всего подумать о назначении человека на земле. Это во-первых. И нищий человек может тоже погибнуть, если он будет завидовать постоянно богатым, если он будет приоритеты ценности, то есть ценности распределять не так, как они определены самим Богом. То есть в иерархии ценностей, вот, если только стремление, зависть к богатству, если мечты только об этом богатстве, вот, будут рассматриваться как сверхценность, то, конечно, это зависть сама по себе, она погубит. Были богатые люди, которые старались быть приставниками этого богатства и через временное, так сказать, богатство приобрести себе нетленное богатство, то есть приобрести вечные бессмертные дивиденды. И Спаситель об этом говорит, что собирать себе сокровища, где ни ржа, ни моль, ни воры не подкапывают и не крадут, ни пожар не уничтожает это богатство. Собирайте сокровища для небес. Собирайте себе сокровища на небесах. И из Евангелия совершенно ясно вытекает того, в чем же эти сокровища. Вот эти сокровища, это, конечно, дары милосердия, дары сострадательности, дары сорадования. Вот. И, конечно, обильные дары благодати Духа Святаго. Вот это то милующее, благодатное и радостное сердце, которое может привнести вот те энергии, так сказать, или человек будет привносить через себя, пропускать через свое сердце, через свои сердечные, значит, вот поступки, и дела будут освящены вот всем этим благодатным чувством. Тогда весь материальный мир, он тоже ведь призван к тому, чтобы участвовать в небесной славе. Если мы, когда ведем свою духовную жизнь, мы берем Евангелие, это тоже материя, это книга, с любовью выполненная, так, каким-нибудь мастером, так, это икона, которая выявляет собою идеальные черты человека. Это его лик небесный. Это может быть и вода освящения, это может быть и хлеб пшеничный, из которого делается небесный хлеб. Это может быть и вино, которое притворяется, преосуществляется в тело и кровь Спасителя. То есть материальный мир, он призван участвовать в небесности. А это также наша материя, это наше тело. Вот. Поэтому православные христиане, они и есть настоящие материалисты. Почему? Потому что материя их участвует в божественной славе, в божественном замысле. Она участвует. Поэтому материя имеет свой смысл, свое назначение, свое осуществление. Поэтому мы видим, что в полноте участвующая материя христианских подвижников, святых, святых не безгрешных, но имеющих великий дар покаяния, великий дар изменения, великий дар следования, так сказать, во всех обстоятельствах своей жизни, следовать за божественной волей, которую направил для спасения, для включения людей вот в эту радость. Поэтому эта материя этих людей, этих небесных человеков, как мы говорим, небесный человек, воплоти ангел, небесный человек. И эти люди, мы видели, что их смерть была подобна успению, подобна радостному переходу. Вот. И их мощи, которые они оставили, и мы, христиане, бережно их приобретаем, храним, от их мощей материальных исходит благодатная сила, подающая людям помощь. Кому это какая-то радость, кому это физическая радость, то есть происходит исцеление. Вот, на эти исцеления происходит по акту способности человека переменить свое поведение. То есть чудеса, которые совершаются от мощей, так сказать, православных угодников Божьих, православных небесных человеков, оно имеет прежде всего нравственное изменение, имеет своей целью прежде всего нравственное изменение человека. Поэтому Спаситель, когда совершает чудеса, то есть применяет сверхъестественный закон, надъестественным законом, он руководствуется волей человека, стремящейся к вечным целям, вот, к вечной любви. Поэтому чудо, которое совершается в православных церквях, в православной вере, оно имеет принципиальное отличие. И чудеса, которые совершает сам Спаситель в Евангелии, мы видим это, оно связано с желанием человеком переменить худое на доброе, переменить качество своего сердца, переменить направление своей жизни. Вот. Поэтому материя этих людей, которая остается после них, она исцеляет благодатную силу для тех людей, которые хотят духовно и нравственно измениться к лучшему, то есть к небесному. Поэтому православные христиане есть настоящие материалисты. Вот. Не тот материализм, который связан с атеизмом или, значит, с коммунизмом. И даже сказать можно, что православный христианин – это настоящий коммунист. Почему? Потому что коммунизм как таковой зародился в первохристианских общинах. И когда говорит апостол об этом писателе, что все имели как бы одну душу, то есть радость была у всех одна, но никто не говорил, вот это материальное мое или мое, потому что то богатство, которое было в них, как, знаете, ближайших родственников по духу, то в семье, известно, никто не говорит, это вещь моя или там вещь моя. Почему? Потому что это вещь общая. Она приносит всем какую-то духовную радость. Вот. Она служит для приобретения какой-то другой душевной радости. Поэтому никто не говорил, это мое или это мое, потому что было у всех главное, была радость. Поэтому коммунизм – это общение, имущество, общее обладание имуществом, когда оно не является самоцелью человека. И Спаситель сказал ученикам, когда они говорили, вот мы оставили учителя все, что же будет с нами, вот, если мы все как бы потеряли. А Спаситель говорит, никто, кто оставил дом, семью ради меня, ради Царства Небесного, то он будет иметь и много братьев и сестер, и много домов. Вот. Что он имел в виду этими словами, говоря, что он хотел сказать? Он хотел сказать, что кто взыскал радость, то, естественно, эта радость будет изливаться через него на многих других людей, не только на его семью, вот, но и на всех многих людей. Будет у него много людей радостных, много людей милосердных, и человек, как бы оставляя одно, он приобретет все. И в конечном итоге он приобретет и своих родственников. Вот часто так бывало, что я помню в современном, так сказать, мире нашем, мать это переживает там за дочь, которая ходит в храм, или там становится монахиней, или какой-то другой вид служения христианского несет. И вот бывало так, что через детей люди приходят к сверхценностям, к Богу и к вере, и к самому себе, обретают свое состояние внутреннее, обретают путь самопознания. Вот, и в конце концов идут путем вечной жизни, путем приобретения спасения. Вот, поэтому, конечно, мы, когда размышляем, так сказать, о призвании человека, о призвании нашего Отечества, о счастье, вот, о России, о нашей, о судьбах России. А все эти вопросы очень беспокоят каждого человека. Поэтому понять их можно в перспективе вечного призвания человека, человечества. Поэтому вся земная история, она говорит о том, что человек пытался внешними, так сказать, действиями, внешними формами изменить внутреннее содержание. Но если мы будем менять содержание, то формы сами по себе найдутся. Если человек находится в состоянии любви, то, допустим, какой-нибудь любимой избраннице там, или к товарищу там, или к родителю, то, конечно, он формы своего поведения, он, любовь ему подскажет, как правильно. Он будет свободен в своей любви, потому что любовь дает ему свободу действий. Он может и цветок подарить, может добрых слова сказать, может там письмо написать. Вот. Но через это материальное, так сказать, действие проходит божественное или там, как говорится, освященная Богом человеческая энергия. Вот. И человек ощущает, происходит передача через материального, так сказать, через материальный предмет духовного состояния. То есть материя может являться проводником духовного состояния. Она может даже освещаться. Мы знаем историю, что от опоясаний апостола Петра или Павла, вот, от их одежды происходило исцеление. Даже от тени апостола Петра происходило исцеление. Поэтому материя сама вся, она призвана быть проводником вот этой божественной радости, божественной энергии. Вот. Но мы, думая об этом, мы должны думать и о другом. Соответствует ли наше внутреннее состояние тем задачам, которые мы перед собой ставим? Потому что мы можем ставить очень высокие задачи, которые мы не по силам можем совершать. И совершать их с недолжным чувством. Вот. Если, допустим, человек с нечистым сердцем, как говорит Спаситель в Евангелии, из нечистого сердца износит нечистые мысли, нечистые чувства, нечистые слова, говорит, то, естественно, доверие к такому человеку и к его делу, какое бы оно на внешний вид не выглядело прекрасно, оно будет теряться. Поэтому, ну, прекрасно видеть нашу Россию благодарной и смиренной к Богу. Но если и православной, но если мы наблюдаем, что за прекрасную идею берутся люди с нечистым сердцем и неумытыми руками, то эта прекрасная идея будет загублена. Вот. Когда прекрасная идея была как-то явлена или посетила одного художника, вот, он написал грандиозный холст на эту тему, то пригласили вот в то время известного художника Ефима Черепина посмотреть эту картину. Ну, талантливый, значит, гениальный художник земли русской посмотрел на этот сюжет и сказал, что сюжет испорчен и надолго. Вот так бывает и у нас, что человек берется за высокий сюжет, за высокую, так сказать, спасительную идею. Но поскольку у него или нет призвания, или нет его духовных резервов, или он просто не воспитал себя до этой идеи, то есть он не прошел путь добродетелей, опытно не прошел, не умственно, как у нас любит проходить умственно добродетель наша современная интеллигенция, охватить планетарно умом, так сказать, все. Вот умом можно постигнуть, дескать, все. Но опыт и представления человека, они отстоят как небо от земли. Поэтому опытные добродетели, которые человек призван проходить, они связаны с нравственной устойчивостью человека. И для того, чтобы человек вышел на какое-то делание, то необходимо его созревание. Даже вот в Евангелии мы видим, когда братья Христа по, значит, отцовской линии, когда они говорили о том, чтобы надо идти и явить себя миру, что он должен, Спаситель должен пройти в город и, значит, явить себя миру. Но и Спаситель сказал, что мое время не пришло. Почему он так сказал? Потому что он как человек, не как божественная личность, а как человек, он не был готов. То есть происходил период созревания. Почему Спаситель не вышел там в 25 там, или в 12 лет на проповедь там и так далее, а вышел в определенный момент. То есть он вышел в момент наиболее полного созревания как человек. Поэтому момент вот этого созревания, момент призвания человека, момент определения очень бывает труден для самого человека. Поэтому Господь помогает человеку выявить его таланты, выявить его призвание, выявить его дарование, чтобы этими дарованиями человек принес духовную пользу для себя, для Отечества и для своей посмертной участи в Царстве Любви, в Царстве Небесном. Поэтому это очень важно, вот, и важно индивидуальное призвание, важно и общественное призвание. Если мы говорим, допустим, о возрождении нашего Отечества, возрождении России, то мы должны понимать, что главное, так сказать, в человеке – это его душа. Все остальное второстепенное, но, как говорится, тоже не важное, а тоже имеет свою, как, меру призвание и назначение. Поэтому назначение, конечно, России сейчас в том, чтобы хранить сокровища духовного, так сказать, созидания, тысячелетней истории, вот, правильной духовности, правильной и радостной такой благой вести о воскресении Спасителя и действительно являть в себе вот эту радость вечную, радость воскресения, радость любви. Поэтому, как о первых христианах говорили, хотим быть такими, как они, потому что смотрите, как они любят друг друга. То есть люди понимали, язычники, неверующие люди, находясь в состоянии неведения, они понимали, что у христиан находится в их сердцах, в их лицах, в их поступках какая-то озаряющая радость, которая, так сказать, не имеет границ. То есть она, как сказать, эта радость превосходит всякую меру понимания. То есть это полнота, это состояние преодоления времени. И бессознательно чувствовал, что это преодолевается и пространство. Поэтому душа человека бессмертная, она ощущала, что вот это истинный и чистый источник. Поэтому это стремление, так сказать, людей приобщиться как к духовности, как к своей вечной, к вечному своему призванию, оно толкало людей общаться с христианами. Поэтому если мы, так сказать, православные христиане в России, будем являть собой вот эту небесную реальность, если мы будем действительно той закваской, которая всквасит все тесто, то есть всю Россию, и дай Бог, чтобы и весь мир, то, конечно же, люди, чувствуя истинность вот этой закваски, истинность этих благодатных чувств не от человеков, тогда эта вот реальность будет привлекать в себе сердца других людей, их, так сказать, желания, вот устремления. Поэтому мы смотрим из жизни угодников Божьих, что они стремились ради сохранения небесной радости, они стремились уединиться, удалиться не по ненависти к людям, а по желанию сохранить эту небесную радость. И праведники скрывали себя от мира, но мир бежал за ними. То есть они убегали, так сказать, славы. Почему? Потому что они убегали от тщеславия. Вот, они убегали от возможности на своего падения, это самообольщение, так сказать, собственными успехами. Вот. И это, естественно, их желание было. Вот. Стремление к безвестности. А сейчас мы видим, что незрелые люди стремятся к славе, вот, стремятся к тщеславию часто, стремятся к прославлению самого себя. Вот. Как говорил один известный ныне художник, «Я хочу, чтобы меня весь мир узнал». Вот, но и поэтому вот смотрим, что те ценности, те установки, которые сейчас действуют в мире, они противоречат вечному призванию человека. Если Спаситель говорит, что счастливы нищие духом, счастливы кроткие, счастливы те, кто наконец осознал свою болезнь, своей испорченной природы, это уже люди, находящиеся в состоянии счастья, это люди смиренно мудрые, то есть осознающие в себе свою несамодостаточность, свою несамосущность. Вот. И значит, средства массовой информации нам говорят, нет, счастливы не скромные, счастливы не смиренные, а счастливы гордые, не видящие самих себя. Счастливы не люди, находящиеся в трезвом реалистическом самосознании, а счастливы люди одержимые. Это термин стал, кстати говоря, признаком высокого призвания человека. Этот человек одержим своим призванием. Он одержимый артист. Вот, или одержимый художник. Это, в общем-то, термин и понятие, которое должно действовать магически на человека, который слушает и хочет усвоить этого художника, его творчество, для того, чтобы он подпал под влияние, находился в состоянии обольщения от этого предмета. Ему говорят, вы знаете, это настолько потрясающий художник, артист, он одержим. Вот. Но состояние одержания чем-то говорит о том, что человек не свободен. А несвободен человек, он не может быть подлинно счастлив, потому что истинная божественная любовь делает человека и свободным. То есть свободен тот, кто свят. Свят Богом. Поэтому Бог есть источник истинной свободы. Спаситель нам в Евангелии говорит, что каждый есть раб своего греха, своей испорченности, своего не только природы, но и своего поведения. Вот. Но если я вас освобожу, то вы истинно свободно любите. Господь нас освобождает через благодатные дары своей любви, дары Духа Святаго. Поэтому счастлив тот человек может, тот, кто в Боге. Счастье человека связано с его вечным призванием. должен пройти и в этой жизни стяжать эти дары. Поэтому надеяться на то, что мы будем трудиться и получим награду в виде большой зарплаты, вот, это обманчивый путь. Нужно стремиться к тому, чтобы стяжать себе дары Духа Святаго, уже находясь в этом временном состоянии, состоянии вот земного пребывания. Поэтому что стяжет человек, то и пойдет за ним туда. Какую радость он стяжет и приобретет здесь, то эта радость и пойдет за ним и по ту сторону жизни. Поэтому если эта радость будет настолько велика, что тело человека с радостью расстанется с душой человека, и душа человека с радостью расстанется с телом, и этот переход от временного существования в вечное свое призвание может произойти для человека безболезненно, естественно. Поэтому Спаситель, он и потому называется еще в некоторой степени Спасителем, что он спасает нас от неестественной смерти. Потому что, живя в Боге, мы настолько воспитываем свою душу, что она уходит от тела, как, знаете, как спелое зерно от шелухи. То есть переход естественный. И поэтому смерть христиан, особенно живущих в Боге и в благодатных чувствах, она происходит естественно. Лицо человека озаряет иногда даже такая небесная улыбка или состояние глубочайшего покоя, когда мы видим вот, лица праведников, в которых значит, даже есть портреты, писанные с лиц праведников. Вот, ну, даже вот если взять, например, нашего русского писателя Федора Михайловича Достоевского, есть портрет, находящийся в его гробу, видно, что он в состоянии глубокого покоя находится, глубокого примирения с Богом, с божественной любовью. Вот, это блаженная кончина. Мы видим у людей искусство, науки, у подвижников, даже преодолевающие этот переход, даже естественное материальное состояние. Мы видим, что Серафим Саровский умирает стоя на коленях. Его душа оставляет тело, но тело находится в состоянии такого покоя, что она соблюдает, как говорится, статическое состояние и не падает. Вот это видно. Потом благодать, которая обитала в великих подвижниках, она преодолевала материальное, допустим, материальный ход вещей. Если взять, например, случай, когда Серафим Саровский говорит: принесите вот луку свежего. Вот. И говорит: да как же можем принести, когда вот вчера мы только посадили? А он говорит: а вы идите и нарежьте лука. Люди идут и смотрят, что лук произращен, вот за одну ночь зашел лук. Поэтому благодатное состояние, оно настолько может воздействовать на материальную природу, что эта природа может изменяться под влиянием этих благодатных озарений, благодатных состояний. И это озарение касается как самого человека, так и природы вокруг ее окружающей. Даже животный мир чувствовал особое благодатное состояние этих подвижников. Мы видим, что в жизни Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, великих российских чудотворцев, что дикие медведи приходили к ним, вот, потому что они ощущали радость, которая изливалась на них, вот, то сострадание, которое пребывало неразрывно с этой радостью, и животные стремились. Поэтому, конечно, вот эта могучая физическая сила природы, вот могучая физическая сила власти, государства, она будет привлекаться, вот как этот дикий медведь, вот, и идти вот к такому благодатному состоянию, какое обитало как в избранных сосудах таких угодников Божьих, как Серафим Саровский, преподобный Сергий. И этот дух живет в Русской Православной Церкви и живет во многих ее представителей. Поэтому если наши могучие медведи, наши, так сказать, власти, они будут привлекаться и действительно искать действительно счастье для себя, то они найдут эти источники, то появится у них жажда, так сказать, вечной жизни, то, так сказать, избыток в этом, этого чувства должен быть у них, чтобы они могли привлекаться к вот этой благодатной жизни, и тогда действительно, если человек взыщет Царство Божие и правду его, остальное ему все приложится. И тогда те политические формы, которые могут возникнуть, они могут быть разнообразны. Их формы мы предугадать не можем. Мы должны сейчас взыскать ту основу, которой все может приложиться. То есть мы должны прежде всего ту закваску, которая у нас есть, она должна быть высокого качества. Вот. И если это качество закваски будет действительно, так сказать, носить такой заряд, такую мощь, такую радость, которая переливается через край, то закваска должна сформироваться так, чтобы Россия, наше Отечество, привлекаемое вот этой радостью, этой благодатной, так сказать, силой, оно стремилось само к тому, чтобы приобрести эту благодатную силу. Но, естественно, если благодать будет в полноте, то появится и возблагодать. То есть к этому будут источнику притекать и другие народы, как в свое время к апостолам, вот, привлекаемые благодатью, которая изливалась от них, и шли многие люди, многие народы. И сейчас христиан много, но таких, как апостол, мало. Возникает вопрос, а почему же вот христиан так много, больше, чем 12 апостолов, глубины веры мы не видим? Потому что нет даров Духа Святого, особых таких великих даров, которыми обладали апостолы. Почему? Потому что, как Серафим Саровский говорит, не хватало решимости усвоить эту благодать. Поэтому от нас зависит сейчас и терпение, и решение, решимость, и стремление, как бы, привлечь эту благодать Божию, которая приобретается через покаяние, то есть стремление человеку измениться вместе с благодатными чувствами в Боге. Покаяние – это прежде всего перемена в чувствах, а потом уже перемена в поведении. У нас почему-то думают, что покаяние – это все время признание себя очень плохим человеком. И больше ничего. Вот это постоянное замыкание на том, что я ни на что не способен, я хуже всех. То есть оно парализует волю человека, парализует его, резервные возможности, которые могли бы правильно направлены. Поэтому мы должны понимать, что покаяние – это окаевание себя, то есть это стремление человека осудить способность человека, мужество человека осудить себя в недолжных чувствах, недолжных мыслях и недолжном поведении. Вот. И, конечно, связано с желанием перемениться, с желанием и взысканием, то есть, лучшей жизни, лучшей участи, лучшего поведения, лучших мыслей. Стремление подготовить к себя, к восприятию даров. Вот. И стремление и в своей воле так поступать, чтобы другие люди, привлекаемые, были вот этой энергией, которая исходит через нас в мир. И если не будет вот такого внутренней перемены, такого устремления к такому поведению, то, естественно, не будет и изменения, и внешнего. Стремление придумать новые законы, кто же будет эти законы исполнять? Если у человека нет закона Божия внутри, если он не различает, что есть добро, а что зло, если он находится в состоянии одержания, в состоянии обольщения, в состоянии затемненности и в слепом состоянии, он не может своего призвания исполнять, он не может исполнять те законы, которые для него пишутся постоянно. Поэтому стремление человека сделаться счастливым без Бога, оно приведет к трагедии. То это стремление быть счастливым без Бога, оно приводит к трагедии. И вот мы видим, что стремление без источника жизни, и даже отрицание этого источника жизни, привело к тому, что наше Отечество сейчас находится в таком грустном состоянии. Конечно, в России колоссальный потенциал людей, которые действительно в сердцах своих хранят и источники добра, осознанные или неосознанные, та благодатная сила веры, то благодатное и радостное состояние примиренности своей совести с Богом, оно, это, конечно, неоценимое сокровище России. Если вот это сокровище, надо его хранить бережно, приумножать это сокровище, создавать условия для того, чтобы это сокровище небесное, оно было реализовано уже на другие формы жизни. Вот. Я думаю, что в этом плане, конечно, и образование, и воспитание должны помочь сделать вот тот настрой, те установки нравственные, которые бы привлекали людей. Поэтому граждане неба, христиане, они должны являть собой вот этот благодатный, радостный подъем в душе, то вдохновение, которое необходимо сейчас людям. Поэтому мы сейчас стоим как раз на первой ступени нашего духовного роста. Блаженные нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Нищие духом – это именно люди, находящиеся в состоянии смиренно, мудрее, в состоянии осознания своей немощной физической природы и своей духовной немощи. Это прежде всего. Если человек ослеплен страстями и хочет просто у него действительно такой зуд действования, то этому он может излить отрицательную энергию. То есть он может взять благую идею, эту идею испортить, привнести дурную энергию среди своих окружающих и в общественной жизни. Поэтому прекрасная не только идея, но и прекрасная духовная жизнь, православная христианская жизнь, она может многим людям, которые хотят нести общественное служение, навредить, если они к этому не признаны, если они не очищены покаянием, если они не ведут, благодатный христианский радостный образ жизни, то можно и испортить эту великую идею возрождения, великую благодатную силу, и по отношению к ней очень сильно нагрешить, потому что Спаситель говорит, что не моим ли вы именем исцеляли, не моим ли вы именем творили чудеса, но я скажу вас, не знаю всех делающих беззаконие. Почему? Потому что те дары, которые они просили, им были даны, они не были достойны их. Они совершали личные преступления против этих даров. Поэтому они отпали и от этих даров, и от вечной жизни. Поэтому нам нужно нести свой крест сейчас, и не мечтать о высоких дарах, а думать о том и мыслить о том, как с тем, что у нас имеется, во-первых, это правильно оценить, это сокровище, которое уже дано. Потом, думать о том, о тех программах, которые мы можем в настоящем положении их осуществить. Мы когда читаем очень много духовной литературы, у нас возникает такая иллюзия о том, что чем больше мы знаем, тем больше мы умеем. Хотя на самом деле Владыка Игнатий Брянчанинов говорит о том, что мы, находящимся на определенной ступени развития, нужно прежде всего покаяние, желание покаяния, нужно смирение и послушание воле Божией, послушание заповедям Божьим и благодатный христианский образ жизни, образ чувствования. Поэтому это необходимо делать в первую очередь. Если этого не будет, то все остальное будет просто искажением. Если это мы будем действительно стремиться к этому, то наступит, может быть, какой-то период, когда у нас будут дары, действительно дары высокой благодати Божией. А когда мы читаем сейчас многочисленную литературу, протестантского или лжедуховного характера, то мы видим, что новоначально призывает к высокой степени даров Духа Святого, к любви. И поэтому Владыка Игнатий говорил, что этих писателей их заносит, и они заносятся. Малоопытного и малоподготовленного читателя они возводят к высоким дарам. То есть возносит человека. Естественно, человек неподготовленный, терпит крушение в том, что он мог бы совершать в своем настоящем положении. Поэтому нам нужно сейчас думать не о материально богатой России, а сейчас нужно думать о том, как нам оценить то духовное богатство, которое у нас есть. Во-вторых, думать о преодолении этого бездуховного кризиса. И если действительно человек наш духовно окрепнет, если он не будет пьянствовать, если он не будет развратничать, если он не будет страдать лихорадкой зависти, как говорится, к богатым людям, вот если он постарается свою жизнь исправить, то даже то, что малое, что у него есть, то, что маленькое материальное богатство, которое он есть, он может правильно и разумно использовать. И вот это может быть маленькое, сказать, какое-то маленькое, очень маленькое, необходимое для пропитания его жизни, оно может тоже принести этому человеку радость и совсем окружаешь. Мы видим великих подвижников, аскетов и семей таких скромных, христианских, живущих. И через их семью изливается радость на окружающие семьи. Ведь не обязательно православные христиане, это христиане всегда были богатые. Они были Богом богаты, то есть богатели Бога. А сейчас есть такая установка, что вот богатый – это человек, живущий праведно, потому что Бог дал ему богатство. И они рассуждают так: я богат, потому что я праведен. Я праведную жизнь веду, поэтому я богат. Вот, а ты беден, потому что ты неправедной жизнью живешь, поэтому ты и беден. Но дело в том, что здесь происходит такая подмена и понятий, и подмена понимания, что есть истинное богатство. Материальное богатство – это вид служения. Вот, и если человек не приобретает этого духовного богатства, то и пользу не приносит обществу, то это богатство его начинает развращать. Оно начинает его губить духовно, вступает духовная смерть человека. Вот, и, естественно, думать о том, что вот эти маленькие богатства, эти душа человека, это самое главное богатство, тело человека, возможность дышать, мыслить, чувствовать, это на самом деле колоссальное богатство. В человеке уже есть, уже заложено. Второй тот маленький материальный мир, где он мог бы, пользуясь маленькими материальными даже средствами, привносить вот эту благодатную энергию. Поэтому даже в скудости своей может народ духовно богатеть. И в то же время в материально высоком богатстве человек может, и общество, и государство может развращаться. Поэтому нашему Отечеству сейчас выпало тяжелый, как говорится, вид служения, что в нищете своей являть собой величие, красоту смиренного и кроткого сердца. Это действительно призвание и тяжелое, так сказать, материальный недостаток, и оскудение. Вот. И Господь, посылая нам какие-либо испытания, если особенно сильные войны, там голод, разруха, смутное время, Он предполагает, что в этих обстоятельствах люди наши, они духовно обогатятся. То есть Он верит в это. Вот Он настолько верит нам, что попускает эти обстоятельства. Поэтому это задание тяжелое, трудное задание. Это испытание, это, как говорится, искус, это вид духовного роста нашего, так сказать, нашего Отечества, нашего православного и неправославного, а вообще всего, так сказать, российского общества. Поэтому, когда мы видим, что есть государства очень богатые материально, но они не испытанные, так сказать, обстоятельствами, тяжелыми обстоятельствами времени, то это богатство, если этим богатством они не делятся с бедными государствами. Поэтому мы можем понять духовный секрет Америки, который Господь не испытывает ни войнами, ничем. Почему? Потому что Господь знает, что они не выдержат. То есть духовно они падут. Поэтому эти трудные обстоятельства, которые у нас есть, говорят о том, что у нас есть высокий духовный потенциал нашего народа. И Господь хочет нас поднять на еще более высокую ступень, чтобы та же Америка или другие страны, когда они находятся в состоянии гнета материальных богатств, состояние такого духовного голода и гнета, так сказать, богатств, которые не всегда праведно получены, и вот в состоянии этого гнета они бы искали выхода из вот такого жуткого состояния. Тогда они могли бы и обратиться уже и к опыту России и так далее. Поэтому дай Бог, чтобы, значит, наша Россия в том испытании, которое Бог ей послал, приобрела то действительно великое богатство, прежде всего, для себя, для своего народа. Вот. А потом вот это ее великое призвание быть светом миру, значит, вы свет мира, вы спасите христианам, потому что через вас изливается моя радость на мир, вот, на других людей. Вы есть мое, как говорится, призвание, вы есть небесной колонии, как говорит апостол Павел, вы граждане неба. Вот если этот свет, эта радость, которая должна, эта радость должна светиться на людях православной России, если эта радость будет шириться и множиться, то и под этой сенью этой радости соберутся многие народы. Если смотрите, Василий говорит, чему подобно Царство Небесное? Зерну горушному, которое, значит, будет посажено, произрастет дерево, будет тень от этого дерева, будут плоды, и люди будут устремляться к этому дереву, потому что там находить и радость, и удовлетворение своим духовно-материальным потребностям. Поэтому у России великое всемирное призвание быть и являть собой ту небесную радость, которая необходима любому человеку на земле, будь то американцу, будь то, так сказать, эфиопу, будь там, так сказать, японцу, китайцу. Поэтому русский святой, он является патриотом не только своего отечества, и радость приносит не только своему отечеству, но радость и всем народам. Это всемирные светильники, как Серафим Саровский. Вот это благодать, явленная, так сказать, через людей. И поэтому, если эта радость и благодать будет изливаться через многих российских людей, то это великое благо для русского человека, для всего мира. Это всемирное призвание и всемирная, так сказать, радость, она должна разливаться на всех людей. Поэтому русские святые, они являются и патриотами всех других народов, потому что они осуществляют то призвание человека на земле, которое Бог предполагает в каждом. Поэтому можно сказать с юмором, что наш преподобный Серафим Саровский является патриотом любой страны.